Глава восьмая. Плавание. «Ласточка» заслуженно носила свое имя. Легкий торговый корабль не только был годен для того, чтобы, подобно пузатым паромам, перемещаться от одного искривителя к другому, но и подходил для полетов внутри звездных систем. Корабли этого типа оснащались оборудованием для разработки астероидов и малых планет, однако Остроумову этого не требовалось, и он, проявив вполне свой купеческий талант, сразу продал лишнее, покрыв часть расходов на другие нужные ему машины. Команда корабля состояла из трех человек и четырех автоматов. Капитан Семен Осипович Фуруев, родившийся на Порт-Арктуре и большую часть жизни проведший в космосе, сразу понравился купцу. Немногословный, двигающийся и делающий все чрезвычайно плавно, невысокий человек возраста самого Остроумова очаровывал своей спокойной улыбкой и узкими, тоже будто улыбающимися глазами с лиловой радужкой. Его штурман-помощник, Василий Чисков, был на десяток лет моложе, но манерами во всем походил на капитана, словно его копировал. Видно было, что между ними отношения, как будто ученика и наставника, весьма добрые. Машинист по фамилии Зеленикин составлял с этими двумя известный контраст. Он был подвижен, постоянно ворчал о чем-нибудь. И недовольное его лицо, казалось, мелькало одновременно везде и всюду. Однако дело свое он знал в совершенстве, и капитан заранее предостерег купца от ненужных сомнений. Сергеич любит страху нагнать, что, дескать, ничего не готово, и двигатели не те, и приборы не проверены и тоже не те, и даже корабль весь не тот. Вы к этому поспокойнее относитесь. Такой уж характер. Он зато что угодно может починить. И устройство автоматов понимает, и в радиоволнах разбирается, и в искривителях. Словом, золотой человек в космосе. Капитан Фуруев, помимо основных своих навыков, имел диплом фельдшера, поэтому корабль мог обходиться без четвертого товарища. «Ласточка» нырнула в искривитель и по ладыгинским неведомым тропам устремилась, обгоняя свет, к новому миру. Капитан, дважды проверив циферблаты и убедившись, что все ладно на его корабле, отдал разрешение покинуть стартовые кресла. И пассажиры, шутя и осваиваясь с корабельной искусственной гравитацией, стали собираться за овальным столом кают-компании. Все здесь было белым — стол, мягкие диваны с круглыми подголовниками на спинках, набивные кожаные панели на стенах и потолке, паркет из инопланетного дерева. В своем таком же белом кителе капитан будто растворялся в окружении, и напротив, чем-то чужим казались одетые в черное с серым два автомата, расставляющие чайные приборы на серебристые круги электромагнитов. Оставив на мостике помощника, капитан присоединился к обществу своих пассажиров, уже ведущих живую беседу. Остроумов, сверх меры, увлеченный началом предприятия, говорил много о планах, которые всеми были подробно изучены еще на Земле, о будущем, о котором следует думать уже сейчас, чтобы, когда потребуется расширение и укрупнение имения, не пришлось все перестраивать, и так далее, и так далее. Словом, больше рисовал что-то отдаленное, но делал это весьма заразительно. Зеленикин спросил купца о сути его производства и торгового дела, и Остроумов с еще большим возбуждением стал посвящать всех в тайны искусства парфюмерии. Купец опасался, что, устроив все несколько поспешно, мало узнал еще своих людей. однако кипящая в нем энергия производила на всех прекрасное действие. И общение шло гладко и с командой корабля, и со строителями. Главным своим товарищем Остроумов наметил будущего приказчика производства «Акуля». С ним купец был знаком давно, хоть и не близко. В мастере сочетались энергия и аккуратность. Кроме того, он обладал, что называется, абсолютным чувством запахов. В этом отношении Сергей Акуль превосходил и самого Остроумова, и всех его оценщиков. Управляющим будущей усадьбы Остроумов назначил Порфирия Марковича Шоста. Это был крепкий человек с седеющими волосами, в годах, но не старый, с лицом худощавым и благородным, то есть никак не тот человек, от которого ждешь согласия отправиться за 3-9 земель на необжитую еще планету, пускай и за хорошее жалование. Порфирий Маркович отличался пунктуальностью и прямотой, не стеснялся что-то подсказывать купцу и даже в чем-то усомниться. В общем, выполнял при Остроумове ту же функцию, что Зеленикин при капитане Фуруеве. Полет или плавание, как именовало их путешествие капитан, проходил гладко, как всегда проходят полеты от одного искривителя до другого. Снаружи ничего нельзя было увидеть, поскольку самой материи в привычной человеку форме вокруг корабля не существовало. Некоторые явления, изученные достаточно, чтобы понимать их опасность, но недостаточно, чтобы понимать их суть, могли вызывать рядом с кораблем вспышки света большой интенсивности. Поэтому ради защиты зрения все иллюминаторы были закрыты экранами. К полуночи по земному времени отправились спать. Остроумов, опасаясь, что волнение не даст заснуть, предупредил капитана, что примет захваченное с собой снотворное. На корабле, пускай и принадлежащем Остроумову, капитан был старшим, и о таком деле следовало ему сообщать. Прибыть планировали ранним земным утром. На Сиренее в это время тоже должно было наступить утро, только уже позднее.